Именно это было непросто. После полуночи в Сент-Тропе такси днем с огнем не сыщешь. Своему шоферу Гаю она дала выходной, так что и его не вызовешь. Джордана посмотрела на Жерара. «У тебя есть машина?» «Нет, проклятие!» Она окончательно расстроилась. «У меня мотоцикл есть. Если хочешь, могу тебя довезти на багажнике». «Ты умница!» Джордана улыбнулась и, неожиданно успокоившись, обняла спасителя и поцеловала в щеку. «Это будет просто здорово!» Он развел ее руки, внезапно растерявшись. «Не слишком радуйтесь, леди. Посмотрим, что скажете, когда я вас доставлю». Глава 3. Прошло часа 2 с тех пор, как они вылетели из Парижа. Стюардессы готовились подавать ленч. Джордана оглянулась на Юсефа. «Пожалуй, я немного посплю». Юсеф отстегнул ремень и встал. «Я немедленно распоряжусь приготовить вам место». Он взглянул на Диану, секретаршу Джорданы. Она дремала в кресле у окна рядом с ним. Недопитый стакан стоял на подносе. Юсеф подошел к старшему стюарду. «Мадам Альфей желает отдохнуть». «Но мы собирались подавать ленч», — возразил он. «Она не голодна». «Да, мсье», — торопливо ответил стюард и вышел за штору, отделявшую салон первого класса от сервировочной. Юсеф обернулся и посмотрел на Джордану. Глаза ее полностью скрывали большие темные очки, но на лице не было и признака бессонной ночи. Она листала журнал «Air France», лежавший у нее на коленях, и время от времени подносила к губам стакан белого вина. Он подавил зевок, устал. Пришлось подняться с постели в 4 утра, когда Жак позвонил из Сент-Тропе и сообщил, что Джордана исчезла. Сан-Марко по-прежнему стоял в гавани, а Джорданы и след простыл. Жак обошел все рестораны и дискотеки, которые еще оставались открытыми. Юсеф положил трубку, кипя от злости. Ничего не оставалось, как ждать часа, когда надо будет ехать за ней на виллу, чтобы везти в аэропорт. Спать он больше не мог. Все деньги, истраченные на Жака, все планы, которые он столь долго и тщательно вынашивал, все впустую. Даже приказав механику в гараже забрать у Жака Citroën SM, он не почувствовал облегчения. Приехав на виллу к 9 утра, Юсеф застал Джордану за столом. Она завтракала. Ни словом не обмолвилась о прошедшем вечере. Не рассказала и о том, каким образом добралась до дому. Как бы, между прочим, расспросив охранника, он выяснил, что Джордана вернулась из Канн на такси в 5 утра. В машине по дороге в аэропорт он объяснил все, что касалось предстоящего полета. У них были билеты на последние 4 места в салоне первого класса. 2 места для нее, а он с секретаршей должны были сидеть позади. На тот случай, если ей захочется отдохнуть, он зарезервировал еще 3 места в хозяйственном салоне. Особые распоряжения были даны и насчет ее багажа. Вещи оставят в салоне, чтобы ей не пришлось ждать по прибытии в Лос-Анджелес. Специальный представитель американской таможенной службы будет ожидать их для того, чтобы тут же вертолетом переправить в Ранчо-дель-Соль. Предполагаемое время прибытия рейса самолета — 16 часов по лос-анджелесскому времени. Ужин в Ранчо-дель-Соль должны подать в 20 часов. Если все будет идти по плану, у нее вполне хватит времени на то, чтобы переодеться. Вернулся стюарт. «Все готово для мадам. Благодарю». Юсеф подошел к Джордане. «Можете идти». Она кивнула и поднялась. Раскрыв сумочку, достала оттуда пузырек со снотворным и вытряхнула на ладонь 2 таблетки. Запив их глотком вина, объяснила,